Братья и сестры, в продолжение служения мы прочитаем из 83-го псалма, первые несколько стихов. «Начальнику хора на Гевском орудии Кореевых сынов псалом. Как вожделенны жилища твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих». У алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Братья и сестры, я так эту картину представляю, когда сыны Кореевы вот, были во время богослужения в храме. И вот так вот пышно проходит богослужение, и священники на своих местах, и левиты воспевают хвалу Господу, и такие простые евреи пришли, чтобы жертву принести, Богу помолиться. И вот эти сыны Кореевы посмотрели, и в храме Божьем птички свили себе гнезда, ласточки. Вот они где-то, видимо, под крышей или где-то они нашли для себя тоже место. И там уже и птенцы у них пищат, и вот они носят им пищу. И вот сыны Кореевы так посмотрели, кто-то ну, из них, и такая как бы милая картина такая. Вот, и вот, видимо, на сердце такой псалом у них родился, что даже птичка находит себе жилье, и ласточка знает, где положить птенцов своих, у алтарей твоих, Господи. И знаете, это, наверное, во всем Иерусалиме это было самое безопасное место вот для ласточек, для птичек. Потому что, ну кто их мог оттуда выгнать? Это же как бы, ну вроде бы как и не положено, чтобы там птички находились. А с другой стороны, а как можно разорить гнездо в Доме Божьем? Это же невозможно. И вот они как-то чувствовали, что самое безопасное место там. И мне так это, думаю, эта картина так говорит о многом. И с одной стороны, действительно, это богослужение Ветхого Завета было очень таким строгим, очень... до всех мелочей там все было расписано, да, и даже очень строго Бог наказывал, когда это что-то нарушалось там. А с другой стороны, такая как-то даже для птичек в этом доме было, где казалось столько строгости, даже для птичек было это место, это очень уютное место было. Я хотел больше остановиться на словах вот этих «блаженны живущие в доме твоем». Вот даже птички знали, где самое уютное место, где лучше всего жить им. К сожалению, люди сейчас вот так ну, и ищут, мечутся, пытаются найти для себя какое-то место покоя или счастья, или блаженства, и не находят его. А если говорить об алтарях Господних, так это на последнем месте стоит, где можно найти человеку счастье. Я вот никогда не встречал так, чтобы кто-то мог сказал, вот знаете, я с самой юности решил стать несчастным. И все сделал для этого, и вот добился, теперь я несчастный. Никогда такого не слышал. А все говорят, я хотел бы быть счастливым. Ну, и это счастье он искал в разных местах, в разных направлениях. Вот здесь написано «блаженный». То есть «блаженный» – это что слово означает? Ну, так, если проще сказать, это «счастливый», да? «Счастливый человек». Но счастливый немножко имеет как бы приземленное слово. То есть вот говорит, ну вот я купил машину, теперь я счастливый. Другая говорит, я замуж вышла, теперь я нашла счастье. Ну а вот так нельзя сказать, не получится сказать, что я купил машину, теперь я блаженный. Или замуж вышла, теперь я блаженный. Не подходит, да? Блаженство – это нечто высшее. Это намного выше, чем наши повседневные земные как бы, радости или земное повседневное счастье. Блаженство, его можно найти только, нисходит свыше от Бога. И, друзья, вот один человек мне так сказал, брат, самое большое свое счастье в жизни, счастье я испытал, знаешь, когда, говорит, когда находился в заключении за Слово Божие, и там еще его поместили во внутреннюю тюрьму, как бы в изолятор. И вот там, когда в изоляторе оказался, говорю, там было самое большое счастье в своей жизни я испытал. Знаете, мне это много, долгое время было как-то непонятно. Как это можно? Это в тюрьме, да еще в другой тюрьме. И лишенный и хлеба, и воды. Один день у них только хлеб и вода, другой день ничего нет. Вот так вот через день идет. И думаешь, и как-то можно быть счастливым, да? А, друзья, потому что здесь не совсем человеческое счастье, а здесь блаженство. Блаженство. Вот Христос говорит, блаженны плачущие. Ну как можно как плакать и в то же время быть счастливым, блаженным, да? Но вот так Слово Божье говорит, что это блаженство, земное счастье, оно зависит от нынешних обстоятельств жизни, вот как мы сейчас живем, то блаженство, оно как бы свыше, оно исходит оттуда, откуда нет уже ни скорби, ни плача, ни вопля, ни болезни. Оттуда к нам приходит блаженство. И мы уже в этой жизни, здесь уже на земле, но мы как бы испытываем вот это отблеск будущего блаженства, которое будет в вечности. И оно не зависит от наших нынешних обстоятельств. И вот смотрите, наверное, я думаю, что каждый человек мечтал быть счастливым, каждый хотел бы испытать это блаженство. Но вот в этих словах «блаженны живущие в доме твоем, в доме Божьем», какое слово главное? Ну, наверное, каждый читает Библию, ему каждому свое что-то там как бы, ну, открывается, что ли. И даже в одном и том же тексте, в нескольких словах, одну мысль для него как бы становится ценной, такой важной, для другого, может быть, совсем другое слово. Ну, может быть, кто-то, для кого-то цель жизни это является вот именно как блаженство, переживания, чувства какие-то. Тогда для него, конечно, слово «блаженство» будет самое здесь главное. А вот мне что-то кажется, что в этих словах самое важное – это слово «в доме твоем», «в доме Божьем», то есть. Блаженны живущие в доме Божьем. И знаете, иногда человек вот так вот, он как бы ищет, ну, для своей души какого-то, ну, наслаждения, счастья, радости, и пытается найти его в одном месте, в другом месте, так вот все ищет, ходит, как бы, может быть, и стремление-то оно доброе в человеке, но ищет он не там. Дом Божий, вот здесь говорится «в доме Божьем». Что это такое? Что за Дом Божий? Ну, в Ветхом Завете там было понятно, это был храм, и туда приходили, вот он, Дом Божий, вот он, значит, какие, это место, где Бог обитал. Вот знаете, Христос, когда ходил по земле, ну, я вот тоже эту картину представляю, пришли с учениками в храм, там осмотрели, выходят, и Христос, я не знаю, или он как-то внутренне так был сосредоточен, или, может быть, на небо смотрел, ну, как-то не обращал внимания вот на помещение, на храм. И ученики ему говорят: «Господи, да посмотри, какие камни, какие здания!» Они, видимо, так восторгались, вот какой красивый храм построен. А как думают, ну как так, почему он не обращает внимания? «Ты посмотри, какие камни, какие здания, это же чудо света!» Я, знаете, Христа-то как-то не сильно, ну, волновало, вот то, что там здания великолепные построены. Не в этом заключался Дом Божий, друзья. И потом действительно там не осталось камня на камне по слову Христа. И нет на земле сейчас такого места, где вот сказать, вот это помещение, вот этот дом, это Дом Божий. Но, друзья, ну, Дом Божий, он существует все равно. Может, подскажете, где он? Да, как написано, что «как живые камни устрояйте себе дом духовный». Значит, Дом Божий – это фактически это церковь Иисуса Христа. И состоит она не из вот этих камней, там, великолепных, обтесанных каких-то, она состоит из живых камней. И вот, знаете, интересно, эти живые камни, они вообще в основном как бы невзрачные такие. Где-то вот на обочине жизни даже лежат в основном. Люди даже не обращают на них внимания. А вот они образуют прекрасное строение, Дом Божий, это Церковь Иисуса Христа. И вот даже мы здесь на земле уже иногда видим вот эту будущую славу Церкви. Вот иногда, когда хорошее такое общение, собрание, благословение, и как-то вот мы испытываем такую радость, уже как бы немножко как на небе оказались. Но это только малая часть Церкви, это всего краткие мгновения на земле. А вот в вечности, когда вся Церковь соберется всех времен и всех народов, никогда она еще не собиралась в полном составе. И вот когда она соберется, и все святые будут предстанут вместе пред Господом, и Христос как глава будет, это самое прекрасное творение во Вселенной будет, нигде не виданное, никем еще. И ни ангел, ничто не превзойдет во славе Церковь Иисуса Христа. Вот это вот величайшее чудо, и мы такую имеем величайшую честь быть живыми камнями в этом Доме Божьем. И знаете, эти камни, вот Господь их находит вот в таких местах, вот даже кажется, где никому они не нужны, и созидает из них свой храм. Когда вот мы смотрим, ну, на какие-то, так сказать, ну, внимание, то, что привлекает, если, скажем, смотрим, такая очень богатая машина останавливается, выходит там женщина вся в мехах, там, в каких-то драгоценностях всех. Я так не сомневаюсь, что это все на улице будут внимание обращать, повернуться, посмотреть, что тут такое, может быть, какая-то миллионерша или кто-то, значит. Если мы посмотрим, где-то вот встречаются какие-то люди такие, может, какие-то президенты тоже руки друг другу жмут, там вспышки этих репортеров, все. О, какое великолепие, какая слава, кажется, человеческая. Но, друзья, к сожалению, вот эти камни, они непригодны для Дома Божия. Христос говорит, Слово Божие говорит, посмотрите, кто вы призванный. Немного среди вас таких благородных, немного таких мудрых. Но Бог избрал незначащее мира для того, чтобы посрамить значащее. И на самом деле Церковь Христа, она так и остается в этом мире, как бы ничего не значащее, как будто никто внимания не обращает, никто не, вспышек нету репортеров, никто здесь не торопится, значит, на, как какое-то создать здесь такое внимание большое для, к членам Церкви, да? А на самом деле это самое высшее творение во Вселенной. Это самое прекрасное место на Земле, Дом Божий. И вот хорошо, если наше сердце, оно радуется, когда мы туда идем. Не по обыкновению как-то, не потому, что ну, как бы положено там находиться, но идем, потому что наше сердце радуется, чтобы побывать во дворах Господних, у алтаря, у алтарей Господних. Но вот эти два слова «блаженны», «живущие в доме», то «блаженны» и «дом Божий», вот их соединяет слово «живущие». Соединяя слово «живущее». Я вот хотел над этим словом тоже немножко как бы поразмыслить. Дело в том, что я иногда так, что когда немножко слово как бы не совсем ну, понятно или ясно, как его, ну, чем оно наполнено, я так пытаюсь подставить другие слова в это место. Подойдут они или не подойдут? Чем оно отличается, если другое слово подставить? Ну вот скажем, «блаженны знакомые с Домом Божьим». Подойдет такое слово или нет? Ну, блаженны знакомые с Домом Божьим. Это часто, знаете, ну, встречаешься с человеком, начинаешь ему свидетельствовать, он говорит, да я все знаю, я все знаю. И я даже знаю, и начинает рассказывать. Иногда даже он внутреннюю жизнь церкви знает. И знает многих верующих, все знает. И еще когда здесь в Новосибирске жил, встретился однажды вот, по письму с Аргентины, аж письмо было, что сюда приходило вот на Севастопольскую, что есть такая девушка, вот она очень интересуется Словом Божьим и живет здесь, в Новосибирске. Ну, когда по адресу пошли, вот тут через несколько улиц она оказалась, нет, в той стороне, через несколько улиц живет, оказывается. И мы с одним братом посетили ее, и, значит, она достает, вот, смотрю, у нее Библия есть, там разная литература, достает, смотрю, Вестник Истины. А я говорю, откуда вы взяли? Из Аргентины прислали. Трактаты наши, приглашения, адрес Севастопольская, 48. И оказывается, она каждый день ходит, не помню, то ли на учебу, то ли на работу, ходит мимо молитвенного дома, ходила вот здесь. И это, да у меня, говорит, я все знаю, говорит, у меня 4 диплома есть, я вот закончила там какие-то библейские школы, значит, показывают свои дипломы. А это, я говорю, да как так вот? Меня, говорю, поражает. Я говорю, вот вы каждый день ходите мимо молитвенного дома, вам с Аргентины присылают приглашение, чтобы прийти на собрание, а вы ну, ни разу даже не зашли. А зачем мне, говорит, заходить? Я все знаю. Я все знаю. Зачем мне туда заходить? И, друзья, нельзя сказать, что блаженны знакомые с Домом Божьим. Потому что это блаженство, это не будет никакого блаженства. И, к сожалению, очень многие люди, они в конце будут, в конце времен, и когда церковь уже восхитится, будут стоять у врат Царство Божие, и стучать, и говорит, Господи, мы все знаем, мы все знали. И, но Христос ответит, я никогда не знал вас, отойдите от меня. Может быть, другое слово поставить, блаженны посещающие Дом Божий, которые посещают Дом Божий и слушают Слово Божие. И даже вот нельзя подвергать сомнению, даже что какие-то переживания в их сердце происходят. Но очень часто, что они приходят для того, чтобы что-то попросить, чтобы что-то получить от Господа. Посетили, пришли, как прихожане, и ушли, как ухожане уже. И вот, и знаете, ну, пример такой. Одна сестра молится. У меня у сына большая проблема. В армию забирают, и ну, там он больной, все, а его хотят в армию забрать. Помоги Господи. Ну, а потом братья эти подходят, говорят, ну, а пусть он сам придет на собрание. Он же, ну, если он верит в Бога, признает, пусть он придет и сам попросит у Бога. Появляется этот сын, и сразу призыв к покаянию, сразу выходит вперед, кается, плачет, так искренне кается покаянию, все. Ну, потом немножко время проходит, не взяли его в армию. Все, нет его в собрании. Потом опять проходит время, сестра опять молится, что как он попал, в какую ситуацию, как тяжело все. Попал он там в какую-то ну, плохую компанию или что-то, оказался должен. и там как бы на счетчик его поставили, суммы какие-то невероятные, значит, и вот он с него сейчас требует, и все, он не в состоянии это рассчитаться с ними, и под угрозой его жизнь. И вот она так, ну пусть он придет сам, пусть к Богу обратится. Опять появляется сын, призыв к покаянию, падает, молится, слезы там все, значит. И это кажется, ну все, теперь наконец душа нашла Господа, да. И буквально 2 или 3 дня прошло, чудесным образом ситуация разрешилась. Все, все, он ничего не должен, все, все прекрасно. И опять его нету в собрании. Проходит немножко времени, опять сестра вызывает сына, опять в тяжелом положении, в больнице, весь переломанный, там вопрос жизни и смерти. Но там он уже прийти не мог, там братья его посетили, с ним встретились, общались, значит, опять кается, опять молится, опять плачет. И вот, знаете, и, ну, там Бог дал жизнь ему, выздоровление, все, но в церкви так его до сих пор, ну, нету. И вот, и вроде бы так скажешь, ну, человек искренне к Богу обращается, и вроде бы даже получает просимое, посещающий, но не находящийся, не пребывающий в Доме Божьем. И, друзья, вот, наверное, вот все, как бы сказать, мировые религии, они на этом основаны, что вот прийти, что-то попросить, получить и уйти. И для этого, собственно, как бы и существует религия. И можно даже, знаете, нашу евангельскую веру тоже можно сделать как религия. Пришел, отсидел, побыл, послушал, помолился, может быть, даже, попросил что-то Бога и ушел. Но, друзья, этот человек как бы наполовину получается, наполовину. То есть он не находит, я даже скажу, что, знаете, это самые несчастные люди. Почему? Потому что он ни в мире не находит счастья, блаженства, так сказать. Ни в церкви не находит. И сердце его разрывается. Когда он в мире, ему хочется в церкви. Когда он в церкви, ему хочется в мир. Вот так вот человек как бы двоящееся сердце. И знаете, жизнь христианина – это очень жизнь счастливая. Жизнь очень насыщенная, очень, ну, как бы наполненная, да. Но только в том случае, если эта жизнь отдана Христу полностью. Только в этом случае. Иначе и на земле не будет блаженства и вечности. И все-таки здесь написано слово «незнакомое», «не посещающее», здесь написано слово «живущее», «блаженны живущие». Ну, в этом слове я вижу 2 оттенка таких. Во-первых, «живущий» – это значит «живой». Но Христос говорит, если не умолитесь, не будете как дети, не уйдете в Царствие Божие. Многие люди мечтали бы свою жизнь начать сначала, вот с нуля. Вот как бы, как вот заново родиться и пытаются, ну все, с понедельника начинаю новую жизнь. Но, друзья, не получается этой новой жизни. И только Иисус Христос дарует нам второе рождение. И даже больше того, написано, что если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Я один раз разговаривал с одним человеком, ну, религиозным человеком, старейшина, свидетель Иеговы. Случайно с ним встретился, ну, домой к нему пришел, так, почти по ошибке, можно сказать. И такая интересная беседа получилась, потому что он был не готов к беседе. Они в основном как бы настраиваются, их ничем не собьешь. А тут он дома сидит, значит, не думал, что придется беседовать. А раз мы пришли, постучались, и он оказался такой, ну, не готов. И нормально такое живое общение произошло. И вот я говорю, так долго с ним беседовал, потом говорю, а вообще вы человек возрожденный? Он говорит, как? Ну, вы, говорю, родились свыше, что ты говоришь? Ну, есть ли у вас рождение Духа Святого? И вот он взял так, буквально себя за рубашку так взял, ну как вот я, вот такой вот взрослый, плотской человек, могу заново родиться? И я ему говорю, ну ты учитель Израилев, этого ли не знаешь? Он раз вспомнил это место, как бы осекся, потом начал что-то там пытаться объяснять. Но, друзья, это удивительно, но это так. Значит, религиозный человек, который учит других, который говорит, что вот истина вот это, значит, в Бога надо верить. А этот человек, он сам не возрожден и даже не знает, что это такое. И, друзья, это нам величайшее счастье, это нам, что мы знаем, что такое возрождение. Не только знали, но мы возрожденные люди. Живые, блаженные, живущие в Доме Божьем. Когда новая жизнь от Духа Святого в нас происходит, вот это блаженство. Но еще слово «живущий», оно подразумевает не просто как бы, ну, как живой, да, но оно как бы живущий, как бы в нем есть какое-то действие, да. Живущий, не просто живой, а живущий. Значит, какое-то действие. Ну, живого человека, если ребенок родился, его не скроешь, что он родился. Родители Моисея пытались его скрыть 3 месяца, но дальше было невозможно. Почему? Ну, ребенок, ну, если живой, он обязательно о себе даст знать, да? И, друзья, если возрождение произошло, то не спутаешь. это уже точно жизнь, она появилась, она дает о себе знать. Эта жизнь проявляется вне. И знаете, она во многих она проявлениях есть. Но блаженны живущие. Ну вот смотрите, вот скажем, возьмем чтение Слова Божия. У одного брата всегда было, когда домой заходишь, у него Библия лежала открытая на столе. Вроде бы кажется, это очень хорошо, да? Человек постоянно с Библией. Но, друзья, те, кто его знал, они видели, что за много лет Библия так на одной странице и открыта. Можно ли сказать, что это живущий? Или это что-то такое, как форма какая-то, может быть? Или, знаете, молитва, ну, другая сторона, молитва, да? По Слову Божьему еще хотел сказать, что жизнь, она сразу заметна, когда что? Когда человек не просто читает ее, да, но у него постоянно вопросы какие-то возникают, он записывает что-то, он что-то отмечает, он подходит, он интересуется, он вопросы задает. В нем видно, что он живет Словом Божьим, в нем есть эта жизнь, да. Или возьмем молитва. Бывает так, что вот иногда, ну, это как бы отрицательный момент, можно сказать, когда как бы мы молитву как выучили, и уже повторяем ее вот как формально, что ли. Иногда в собрании, вот это, ну, к сожалению, так получается, кто-то молится и думаешь, и слышишь так, и думаешь, сейчас знаешь, что он скажет. Вот точно все вот так вот, он слово в слово. Это, знаете, это много лет уже повторяется, одно и то же, одни и те же слова. Я не думаю, что это очень хорошо, что это признак жизни. А когда жизнь, тогда вот прямо на улице бывает, раз, какая-то нужда, что-то. Давай здесь помолимся. Ну как помолимся, тут люди кругом. Ну, Боже, как мы будем? Надо молиться. И если человек и жизнь, он может и на улице помолиться, и может и в столовой где-то помолиться за пищу. Не стыдиться этого, друзья, потому что в нем же есть жизнь. Или вот свидетельство, например. Ну, я пример своей жизни расскажу. Когда еще здесь тоже, в Новосибирске, учился, нас послали на практику, тут район, и там мы вынуждены были жить в общежитии. Так мне не хотелось, конечно, ну, представляете, примерно, как в общежитии. Ну, попал в общежитие, там большая комната, много молодых людей. Ну, думаю, надо как-то им засвидетельствовать о Боге. У меня как-то, знаете, так тяжело, как бы, ну, сказать, ну, с чего начать, какое слово сказать. И, знаете, они мне сами помогли. Вечер наступил, и они говорят, ну что, давайте за знакомство, друзья, бутылочку купим. Значит, по 3 рубля соберем сейчас со всех. Ну, и начали собирать. Ну, до меня очередь доходит, я говорю, ну, я не буду сдавать. Почему? Ну, я не пью и вам не советую. Они, да ты что, нас там не уважаешь, там, или, ну, как-то это. Один на меня смотрел, говорит, ты что, баптист? А другие его успокаивают, да ты зачем так человека оскорбляешь? Ну, а я говорю, да нет, я правда баптист. И, значит, они как это. Так, значит, говорят, а как, не первый раз видим, встречаемся, значит, как бы живем, ну, что-нибудь нам расскажи, как это, что за ваша за вера. И вот, и, ну, они все равно там потом нашли, выпили, все, значит, но весь вечер мы сидели, так разговаривали, много вопросов было задано, все это, и так легко, как бы, мне было свидетельствовать, потому что, куда, как бы, ну, они сами помогли, так сказать. Но, знаете, друзья, я не представляю, чтобы, например, что человек верующий бы на производстве где-то работал много лет, и никто не знает, что он верующий. Это, не знаю, это признак жизни это или признак смерти. Блаженны живущие в доме твоем. Если это жизнь, она будет обязательно заметна. И сразу будут даже окружающие все, они сразу это заметят. И, друзья, мы, вот эти слова, пусть они нам останутся в нашем сердце. Блаженны живущие в Доме Божьем, чтобы мы не были просто знающими, не были просто посещающими, но чтобы мы были живущими. Аминь.